Глава 69. Жизнь Авы Палладия и солунского затворника Давида. Вместе с господином софистом Софронием, еще до отречения его от мира, прибыли мы в Александрию к Авве Палладию. Этот боголюбивый муж и раб Божий имел свой монастырь в Лифозамене. Мы просили его сказать нам назидание, и старец начал говорить нам: «Чада, временная жизнь наша кратка. Будем недолгое время здесь подвязаться и трудиться, чтобы удостоиться великих благ в вечности. Посмотрите на мучеников, посмотрите на святых, посмотрите на подвижников, как они были мужественны. Их хорошо знали минувшие века. Мы также не перестаем никогда удивляться им. И кто бы ни слышал об них, изумляется терпению блаженных мучеников, терпению, превышающему силы человеческие. Чего только не претерпели они. Одним выкалывали глаза, другим перебивали голени, одним отрубали руки, другим ноги. Одних скоро пожирало пламя, других сожигали на медленном огне, топили их в реках и в морских пучинах. Иных, как злодеев, живых терзали кровожадные звери. Других после всевозможных мук по смерти пожирали хищные птицы. Словом, нельзя ни вообразить, ни пересказать все виды мук, каким враг-дьявол подвергал боголюбезных мучеников и подвижников. Но с каким мужеством и терпением они подвязались, торжествуя силою духа над немощью плоти. И вот теперь они получили награды за свои подвиги, несравненно большие, чем ожидали. Своими подвигами они оправдывают несокрушимую веру, во-первых, в то, что, пострадав здесь короткое время, можно достигнуть вечных благ, во-вторых, что врага можно одолеть. Сверхчеловеческие муки, которым враг наш дьявол подвергал их, мужественно перенесены. Таким образом, если и мы перенесем все скорби и пребудем тверды в испытаниях, то воистину други Божии будем. Сам Бог будет споборствовать нам и преизлихо воздаст нам за подвиг. Мы знаем, каких трудов требует настоящая жизнь, испытаем самих себя в безмолвии. Прежде всего нам необходимо искреннее раскаяние, чтобы сделаться храмами Божиими, потому что великая награда ожидает нас в вечности. «Вспомним о том, — продолжал старец, — кто не имел где главу преклонить. Скорбь, по слову апостола, порождает терпение, — сказал еще старец, — сделаем наш дух причастным Царствию Небесного. Чада, не будем любить мира, ни того, что в мире. Будем хранить себя от помыслов, — сказал в заключение старец. Это спасительное средство ко спасению. Сделай милость, отче, скажи нам, зачем, по каким побуждениям принял ты иночество? — спросили мы. В моем отечестве, — старец был из Фессалоник, — за 3 версты от городской стены жил отшельник родом из Месопотамии по имени Давид. То был муж весьма добродетельный, любвеобильный и строгой жизни. Он провел в затворничестве около 70 лет. Однажды ночью военная стража охраняла стены города от варваров. Воины стояли на стене, обращенные к той стороне, где в затворе жил старец. Вот и видят воины в одну ночь, что огонь исходит из всех окон келии. Вообразив, что варвары подожгли келью старца, лишь только рассвело, они бросились к келии и, найдя, что старец невредим и келия цела, остановились в изумлении. В следующую ночь воины снова видят огонь в келии старца, и это повторялось потом не раз. Необычайное явление стало известно всему городу и всей той стране, так что многие проводили ночи на стене, чтобы видеть дивный огонь. Явление продолжалось до самой кончины старца. Я сам видел это чудо не раз и не дважды, а много раз. И сказал я сам себе: если и в этом еще мире Бог прославляет рабов своих столь великой славой, что же будет в грядущем веке, когда лице их просияет, как солнце? Вот, чада мои, это и было поводом к тому, что я принял иноческий образ».